Часть 9. В витрине магазина, мимо которого он шел, лежала стопка компакт-дисков в голубой обложке. Замирая от радости, Кацура взял один в руки. На обложке было напечатано «Возрождение», а рядом — Кацура Мацуока. Наконец-то он достиг того, к чему стремился. Долгим же был путь. Едва вернувшись в Токио, он с удвоенным рвением взялся за дело. Записывался на разные конкурсы, участвовал в прослушиваниях, отправлял свои пленки в студии звукозаписи. Даже выступал в бесчисленных уличных концертах, и все равно никакого успеха. Время текло быстро. В конце концов он почувствовал, что оказался в тупике. И тогда вдруг один из слушателей уличного концерта предложил ему выступить перед воспитанниками детского дома. Не совсем понимая, зачем это нужно, Кацура согласился. Первый детский дом, в который он приехал, был совсем небольшим. В нем жили меньше двух десятков детей. Он играл и пел, отчего-то испытывая неловкость. Дети слушали, и, кажется, им тоже было неловко. Наконец, кто-то из ребятишек захлопал в ладоши. Как по сигналу, другие тоже присоединились. Кацура воодушевился, и дальше пошло повеселее. Давно он не чувствовал такой искренней радости от пения. С тех пор он стал ездить по детским домам Японии. У него было заготовлено более 1000 песен для детей. Что ж, настоящего дебюта не случилось, но... Кацура покачал головой. Не случилось дебюта? А как тогда назвать этот диск? Вот он, самый настоящий дебют. Да еще и с его самой любимой песней. Он приготовился пропеть под нос «Возрождение», но почему-то не мог вспомнить слова. Что за ерунда? Это же его собственная песня. Как же там поется? Кацура раскрыл диск, вынул вкладыш, чтобы взглянуть на текст. Но пальцы не слушались. Он никак не мог развернуть сложенный диск. Из магазина доносилась оглушительная какофония. Даже ушам стало больно. Что это? Что за музыка такая? В следующее мгновение Кацура открыл глаза. Он не сразу понял, где находится. Незнакомый потолок, стены, шторки. Когда глаза наткнулись на них, он сообразил, что это комната в Марукуоне. Пронзительно дребезжал звонок. Кто-то визжал, прозвучал чей-то голос. «Пожар! Сохраняйте спокойствие!» Кацура выпрыгнул из постели. Схватив сумку и джемпер, сунул ноги в туфли. К счастью, спал он одетым. Что делать с гитарой? Бросить. Ответ пришел за секунду. Выйдя из комнаты, он вздрогнул. Коридор был заполнен дымом. Мужчина-воспитатель, прижимая ко рту носовой платок, поманил его рукой. «Сюда! Пожалуйста, выходите!» Он послушно последовал за мужчиной. Побежал вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Но спустившись на первый этаж, он остановился. Увидел в коридоре Сэри. «Что ты здесь делаешь? Сказали же быстро уходить!» — рявкнул он. «Братишки, Тацуюки нигде нет». «Что? Куда он мог деться?» «Не знаю. Наверное, сидит на крыше. Когда ему не спится, он всегда уходит туда». «На крыше?» Он на мгновение заколебался, но дальше действовал быстро. Сунул свои вещи Сэри. «Возьми и выходи наружу». Она удивленно вытаращила глаза, но Кацура уже бежал вверх по лестнице. Дым быстро густел. Из глаз катились слезы. В горле першило. Мало того, что ничего не видно, так еще и дышать тяжело. Самое ужасное — непонятно, где горит, что горит. Возможно, дальше идти просто опасно. Наверное, лучше выбираться наружу. И тут он услышал детский плач. «Эй, ты где?» — крикнул Кацура. Дым тут же попал в горло. Задыхаясь, он двинулся вперед. Послышался звук, как будто что-то обрушилось. И тут же дым поредел. Наверху лестницы скрючился ребенок, наверняка братишка Сэри. Кацура взвалил мальчика себе на плечи и хотел уже бежать вниз, но в это мгновение с грохотом обрушился потолок. Все вокруг охватило пламя. Мальчик зарыдал в голос. Кацура не знал, что делать. Но стоять на месте тоже было нельзя. Единственный путь к спасению — вниз по лестнице. С мальчиком на спине он бросился сквозь огонь, сам не зная, как и куда бежать. Языки пламени лизали кожу. Все тело болело. Дышать было невозможно. Его одновременно охватило красное сияние и черная тьма. Кажется, кто-то его звал. Но он не мог ответить, не мог пошевелиться. Он даже не был уверен, есть ли у него еще тело.